Глава третья. Для начала Инна наняла частного детектива, велела ему узнать, с кем встречается неразумный мальчик, и собрать о Перестарке как можно больше сведений. Сыщик легко справился с заданием. Голикова изучила собранный материал и сначала даже почувствовала некоторое облегчение. На первый взгляд все выглядело не так уж страшно. Слава богу, побитая молью невеста была не провинциалкой, она не прикатила в столицу из какого-нибудь Задрипанска. Отец девицы, Петр Михайлович, преподавал математику в высшей школе милиции. Мать, Евгения Федоровна, вела домашнее хозяйство. У них было двое детей. Дочь Вера и сын Федор, младшей сестры на год. Когда детям исполнилось 14 и 13 лет, случилась трагедия. Летом, живя на даче в деревне Гуськово, Федя решил покататься на мопеде. Упал с обрыва в реку и утонул. Евгения Федоровна не пережила смерть ребенка. Через день после того, как тело сына достали из воды, она умерла от инфаркта. Спустя несколько месяцев скончался отец. Вера осталась с бабушкой Анной Ивановной. Наверное, у пенсионерки начались проблемы с деньгами, потому что она обменяла просторную, расположенную в элитном районе, квартирку дочери и зятя на меньшую, в малопрестижном околотке. Получив аттестат, Вера подала документы в медицинский институт, но срезалась на первом экзамене. Девочка отнесла заявление в медучилище, отучилась там и некоторое время работала в разных муниципальных больницах. Места службы она меняла часто. Детектив, нанятый Голиковой, оказался опытным и неленивым. Он отыскал кое-кого из бывших коллег Лазаревой тех времен и узнал, что она была старательной, аккуратной, хорошо справлялась со своими обязанностями, а частые увольнения оказались связаны с желанием получать большую зарплату. Но, увы, в городских больницах средний медперсонал не имеет приличных окладов. В 2004 году Вера устраивается на службу в частную клинику. Через 2 года она очень удачно выходит замуж за Бориса Виноградова, владельца коммерческого банка, и переезжает к нему жить. Лазарева бросает работу, становится домашней хозяйкой. Но, к сожалению, долгого семейного счастья не получилось. Пара провела вместе всего год, а потом Виноградов скончался от инфаркта. Вере досталась в наследство многокомнатная квартира на Арбате. Вдова опять нанялась в частную больницу и через год расписалась со Степаном Щипачевым, нигде не работающим, недавно справившим 50-летие. Это был странный безработный. Он ездил на элитной иномарке, обедал в лучших ресторанах, одевался в дорогих магазинах. Вера уволилась и ухаживала за мужем. Через 12 месяцев Степан умер от инфаркта. Вдова опять устроилась в коммерческую больницу. Далее события развиваются как под копирку. Свадьба с риэлтором Макаром Ремизовым, увольнение, год счастья и похороны супруга, скончавшегося от инфаркта. 3 неудачные попытки устроить личную жизнь не сломили медсестру. Она затевает 4-й забег, на сей раз с композитором Павлом Касаткиным. И вновь через год становится вдовой. Поплакав на 4-й могиле, Лазарева решает кардинально изменить свою жизнь. Некоторое время она нигде не работает, чем занимается непонятно, вероятно, живет на накопленные средства. Все мужья Веры были обеспеченными людьми. Спустя некоторое время Лазаревой делается скучно, или у нее заканчиваются деньги. Она устраивается на работу в Светотур и в офисе знакомится с Алексеем, сыном Инны Валерьевны. Бизнесмен приехал заказать путевку в теплые края. Сыщик не поленился побывать на всех местах работы медсестры, но ничего криминального ни от кого не услышал. О профессиональных качествах Веры коллеги отзывались хорошо. Аккуратная, умелая, не допускает ошибок, нравится пациентам, дисциплинированная, никогда не опаздывает. Так к человеку к ней тоже не было претензий. Спокойная, улыбчивая, если ее попросят поменяться сменами, всегда пойдет навстречу. Не берет денег у родственников пациентов, но и не ябедничает на тех, кто принимает мзду. Когда видит, что кто-то из коллег топчется на остановке маршрутки, всегда притормозит, предложит довести до метро. Не жадная. Если коллектив сбрасывается кому-то на подарок, без спора отдает нужную сумму. Жаль, что она ушла. В один голос твердили везде ее коллеги. Но сыщик хотел найти нечто жареное. Единственную странную деталь сообщила ему Лидия Ефимовна Катанина, живущая дверь в дверь с Верой. «Тихая женщина», — сказала соседка, — «ни малейшего шума. Вежливая, воспитанная, всегда здоровается, улыбается, грязи не разводит, гостей не собирает. Раньше у нее бывали компании, но после смерти последнего мужа Вера праздников не затевает. Утром на работу, вечером домой. Я за ней не слежу. Стены в нашем доме старинные, метровые, звуконепроницаемость не та, что в современных зданиях. Никаких шумов не проникает. Может, и есть у Лазаревой кто, но я его не встречала. Мне ее жаль. И Борис, и Степан, и Макар, и Павел казались мне приличными людьми. Но почему ей так не повезло? Четырежды вдова. Дружбы между нами нет, чай вместе по вечерам никогда не пили, но сталкивались иногда в лифте или у дверей. Надеюсь, Вера еще найдет свое счастье. Вы не один год живете рядом. Неужели ни разу не поспорили?» Попытался найти хоть какой-то негатив детектив. Катанина развела руками. «Уже сказала, мы не подруги. Пирожные вместе не едим. Поздороваемся и разойдемся». «Может, что-то странное приключалось?» Не терял надежды сыщик. «Необычное». «Да нет», — протянула Лидия. «Все было тихо. Хотя...» Соседка примолкла. «Говорите, говорите», — обрадовался детектив. «Знаете», — смутилась Лидия, «у Веры незадолго до кончины второго мужа начались провалы в памяти. Один раз я поднялась на наш этаж, стала рыться в сумке, ключи искала. Дверь Лазаревой открылась, она наружу выскочила, увидела меня и к ступенькам рванула. Меня ее поведение немного удивило. Выглядело так, словно она со мной здороваться не хочет. Я крикнула ей в спину: «Верочка, добрый день, как дела?» А она, не обернувшись, рукой махнула и убежала. Я даже обиделась. На следующий день решила свою входную дверь снаружи вымыть. Над нами живет семья Панюковых, хорошие люди. У них 7-летний сын Юра. Мальчик бегает во двор в футбол играть, мячик по пролетам ногой гонит. Он так тренируется, мечтает профессионалом стать. Мяч часто в мою створку попадает, грязный след остается. Тру я дверь щеткой, и тут Вера появляется. «Здрасте, Лидия Ефимовна, как дела?» Меня черт за язык дернул. «Добрый день, дорогая. Вижу, вы сегодня в хорошем настроении, а давеча злились». Она ресницами захлопала. «Я? Сердилась? На вас?» «Да», — подтвердила я. «Мимо меня прошмыгнули, поздороваться не пожелали. Я не поняла, чем такое отношение к себе вызвало». Лазарева улыбнулась. «Вы перепутали меня с кем-то?» Я решила ей подыграть. «Наверное». Сама думаю. Никогда не видела женщин с таким стогом рыжих кучеряшек на голове. Просто овца, которую в хне искупали. Перепутала я. Как бы не так. «Такие волосы только у тебя, дорогая». Но Вера так удивленно, растерянно выглядела, что я решила, может, она ку-ку? Дом стоит, а крышу унесло? «Давно это случилось?» — полюбопытствовал детектив. Лидия призадумалась. «Точно не скажу, но незадолго до смерти Степана. Когда он скончался, я подумала, вот почему Лазарева так странно себя вела. Небось, супруг болел, она испугалась, что и он умрет, стала таблетки от нервов пить. Мне доктор успокаивающий прописал. Я их недолго принимала да бросила. Совсем дурой от лекарства стала. О, вспомнила. Она еще чужих тогда бояться начала. «Чужих?» — переспросил сыщик. Лидия Ефимовна кивнула. «Через день после того, как Лазарева забыла, что не поздоровалась со мной, она ко мне в квартиру позвонила. До этого в гости никогда не рвалась, а тут скромно спрашивает, можно зайти?» Я подумала, что она извиниться хочет. Приготовилась сказать, что происшествие смятого фантика не стоит. Забыла я о нем и нисколечки не обижаюсь, что она ко мне спиной повернулась. А Вера вдруг спросила. «Лидия Ефимовна, у вас никогда не складывалось ощущение, что дома кто-то посторонний побывал? Зашел в ваше отсутствие, без разрешения?» Я удивилась. «Нет». «К тебе вор залез?» Она в пол уставилась. «Ничего не пропало, но у меня на кухне, когда я уходила, был чайник ручкой к окну повернут, а сейчас наоборот. И на боку у него вмятина появилась, а утром ее не было». Вот тут я поняла. Шиза у Веры. «Ручка от чайника не там. Анекдот». «Это кто же в квартиру полезет, чтобы электроприбор вертеть?» «Смехота». И так мне ее жалко стало. Свихнулась бедняжка совсем. Но больше она глупости не спрашивала. Наверное, лечиться стала. Сейчас нормально и выглядит. Кроме этого, Шерлок Холмс ничего не узнал. Но и полученной информации хватило, чтобы Инна Валерьевна ударилась в панику. Сын-то переехал в первых числах сентября к черной вдове. Наметил на декабрь свадьбу. Сколько он проживет в качестве счастливого молодожена? 12 месяцев, как и его предшественники. И вот сейчас Голикова, обмахиваясь бумажной салфеткой, сидит в нашем офисе и твердит. «Вера — черная вдова. Она убила 4 богатых мужей, завладела их деньгами, а теперь нацелилась на моего наивного мальчика». «И что вы от нас хотите?» — задал вопрос Денис. Инна стукнула кулаком по столу. «Откройте сыну глаза! Поговорите с ним! Расскажите о прошлом Лазаревой! Я уверена, что мерзавка ничего Лёшеньке о себе не сообщала!» Если они пойдут подавать заявление в ЗАГС, Алексей Игоревич увидит паспорт невесты с 4 штампами о бракосочетании и насторожится, — сказал Жданов. «Вы тут, наверное, второй день служите», — прищурилась Инна. «Нет. Почему вы так решили?» — удивился Денис. «Потому что не знаете, что паспорт легко поменять!» — заорала Голикова. «Перед тем, как начать сафари на моего заиньку, гадина, небось, пошла в полицию, наврала, что потеряла удостоверение личности и получила новое безо всяких отметок. Я уверена, что она именно так и поступила». «Если Лазарева на самом деле отправляет на тот свет законных супругов и до сих пор не попалась, она совсем не глупа», — заметила Антонина. «Вера убивает мужей так, что ее не заподозрить». Глеб Валерьянович кашлянул. «Есть яды, о которых мы ничего не знаем, и можно довести человека до могилы усиленной заботой. Было у меня когда-то дело бизнесмена, которого молодая жена вкусно кормила свиными отбивными, жареной картошкой, пирогами, тортами, наливала ему коньяк, вино, пиво, а потом вела в кровать. Энергичные постельные упражнения после плотного ужина и в молодости-то не полезны, а после 50 вообще нельзя заниматься сексом на полный желудок. Инфаркт не заставил себя ждать. Обильная жирная еда — это повышенный холестерин, бляшки, сужение сосудов. Секс — сильная физическая нагрузка. Оба фактора сложились и дали результат. Очень грамотно дама поступила. И в чем ее можно обвинить? В желании угодить супругу». «Расскажите эту историю Лешеньке», — потребовала Инна. «Сообщите ему, что Лазарева таким образом со всеми своими мужьями расправилась». Борцов опешил. «Но мы же не знаем, так ли это. Вероятно, Вере просто не везло. Ей на жизненном пути попадались здоровые с виду, но на самом деле больные мужчины. Они покинули бренную землю по естественным причинам». «Нет, она убийца!» — уперлась Голикова. «Могу предоставить вам отчет детектива. где написано, что четверо ее мужей умерли вскоре после свадьбы. Больше года с ней никто не продержался. Инфаркты у всех. Но мы не знаем, чем они были вызваны, попытался образумить клиентку Глеб Валерьянович. Может найтись много причин, спровоцировавших ненасильственную смерть. И почему бы вам самой не поговорить с сыном? Аккуратно. Инна Валерьевна не дала эксперту продолжить, она вскочила и закричала. «Он мне не поверит! Скажет, что в каждой его девушке я нахожу гнильцу. А кто виноват, что Алешеньке всегда попадаются глупые жадные шлюхи? Я ему 100 раз внушала. Не на том берегу рыбу ловишь. Не надо в клубе знакомства заводить или в ресторане. Приличные девушки вечера с родителями проводят. Пойдем со мной в гости к Меркуловым или Назаренко. У них дочери на выданье. Прекрасные домашние девочки. Нет же!» Подавая Алексею украшенную выдру в юбке до пупа. «Но пока о свадьбе речи не шло, я терпела. А сейчас беда подползает. Я попыталась сыну на веру глаза открыть. Только начала, а он меня оборвал. Если не хочешь со мной отношения навсегда испортить, ни слова о Верушке. И чтобы ты успокоилась, объясню. Я познакомился с ней не в клубешнике, а в офисе. Приехал тур по экзотическим островам купить. Вошел в агентство, а там Вера. Я сразу забыл, с кем отдыхать собрался. Мама, я люблю ее. Тебе сейчас лучше молчать. Лешек меня слушать не станет. Мать теперь по боку. Вера колдунья. Она мальчика приворожила, зельем опоила, вот он ей в рот и смотрит. Никогда такого раньше не было». Голикова рухнула на стул. «Помогите! Спасите моего ребенка! Докажите, что Вера убийца! Узнайте, как она своих мужей на тот свет отправила! Расскажите Алешеньке правду, пока он ее 5-й жертвой не стал! Предоставьте ему подтверждение преступлений Лазаревой!»